«Вот это мне дочка уже не нравится», — нахмурился шкипер, сердито закусив мундштук трубки. «Я эту шхуну как колечко слил и знаю ее словно дитё родное. Не поднял верхних парусов, значит, так нужно. Я капитанствую над кораблем, а вы капитанствуете над своими мелкоскопами и в мое хозяйство не лезьте». Потом уже остановил женщину на палубе и примиряюще сказал: «Ну-ну, не злись на старого хрена. Боюсь поднять паруса верхние. Вот прильни-ка ты, послухай». Ирина Павловна прижалась к мачте ухом. Дерево жалобно стонало, откуда-то сверху доносился скрип, напоминающий плач ребенка. Шхуна была как живая. «Все, тебе мало», — обиженно сказал шкипер. «Где ты еще на 15 узлах под парусами ходила?» И, наклонившись к Рябининой, добавил хриплым шепотом: «За свою жизнь я только один раз поднял верхние паруса, и то, когда шхуна была еще молодая, а сейчас боюсь, или она, или я не выдержим». Так и не поняла ничего Ирина. Время скользило по волнам вместе со шхуной. Одни дни казались медлительными и вялыми, как мертвая океанская зыбь, другие казались короткими и бурными, как крутые штормовые валы. Подготовка к началу изысканий была проведена еще задолго до выхода в море. Сейчас научный состав экспедиции был свободен, и каждый занимался своим делом. В сутки шхуна лишь дважды приспускала паруса, когда ставились станции. На этих станциях брались пробы воды, опускался на глубину термометр, глубоководным сачком зачерпывали придонных животных. Зато молодые аспиранты, Стадухин и Галанина, вот уже несколько ночей подряд мерзли на палубе, наблюдая за формами свечения моря. Шкипер прихварывал, жаловался на боль в голове, говорил, что ломит поясницу. С тех пор, как берег скрылся за кормой, он бросил свои стариковские чудачества. Выражение поясничества исчезло с его лица, уступив место какой-то горделивой мудрости. Сорокаумов не давал болезни побороть себя, и через каждые полчаса его можно было видеть на мостике или в штурманской рубке. Иногда он здесь же и отдыхал, пристроившись на жестком диванчике, подложив под голову шапку. В такие минуты матрос, стоявший на руле, не сводил глаз с парусов и компаса. Антип Денисович каким-то чутьем угадывал малейшую ошибку в курсе, и тогда в иллюминаторе рубки показывалась его взлохмаченная голова. «Эй, ты, пастух!» — кричал он. «Ты что мне по воде свою фамилию пишешь? Я ее и так знаю! Коров тебе пасти, а не шхуну вести!» С молодым штурманом его сейчас связывала большая дружба. Она окрепла особенно после того, как Аркаша Малявка однажды самостоятельно всю ночь вел шхуну против ветра, лавируя на острых курсах и ловко справляясь со всей системой парусов. «Вот это кормчий!» — не раз говорил Сорокаумов в кают-компании. «Такому не только шхуну, но и жену бы доверил, кабы она была у меня». День уходил у Рябининой на всевозможные заботы: составление сводок о результатах работы на станциях, чтение книг, которые она взяла в плавание. Радостными бывали дни, когда штурман приносил ей в каюту серый бланк радиограммы с большой земли. Прохор был, как всегда, краток и скуп. «Живы, здоровы, целуем», — сообщал он от себя и от сына. Но такие дни случались редко. В океане, на воде, под водой и над водой шла напряженная битва. Чистый горизонт был обманчив, в его пустынность никому не верилось. Повсюду таились минные ловушки, затаенно крались на глубине пиратские субмарины, даже здесь, далеко от коммуникации, иногда пролетали самолеты. Так проходили дни. И каждый раз Ирина Павловна, в нетерпении дождавшись вечера, стучалась в низенькую дверь шкиперской каюты. Сорокаумов встречал ее всегда празднично и радушно. В смоленый борт тяжело хлюпала стылая океанская вода. Изредка в каюту через люк долетал с палубы голос вперед смотрящего: «Есть, смотрим!» Лампиада Керосиновна, так в шутку звал шкипер керосиновую лампу, раскачивалась под потолком, бросая на окружающие предметы тусклые отсветы. Посасывая часто гаснущую фарфоровую носогрейку, Сорокаумов не спеша начинал рассказывать. От древних сказаний про Вавилон Мурманский и землю гусиную он переходил к легендам о двух великанах, братьях Колги и Жижге. А то вдруг затягивал надтреснутым голосом бывальщину о хождении поморов на Груманд или веселую скоморошину про Анфису Ягодницу Кемскую, да про злобного гостя варяжского Эрика Собаку Рыжую. Рябинину поражал язык, каким говорил в такие часы старый шкипер. Это был язык, не тронутый временем, не испорченный иностранщиной, язык древнего господина Великого Новгорода, под звон колоколов которого ушли когда-то предки Сорокаумова на север поискать и святой Софии новых пригородов, властей. Еще чему немало дивилась Ирина Павловна, так это обилию точных исторических сведений. Антип Денисович легко, почти не напрягая памяти, говорил ей, когда норманы разграбили побережье Гандвика, когда миссионеры уничтожили языческое требище, когда на севере чеканили серебряную монету. Иногда в каюту заходил штурман. Юноша за последнее время тоже полюбил умного и хитрого старика. Малявка садился куда-нибудь в угол, закуривал папиросу, и разговор постепенно приобретал характер воспоминаний. Штурман вспоминал годы учебы в мореходном арктическом училище, а шкипер — свои. «Вот я поведаю вам, как меня в Кемском шкиперском училище навигацкому искусству вразумляли. За место педагогов учили нас соловецкие монахи, что от монастыря торговлю мирскую вели. Первонаперво молитва утренняя. На ней мы поминали Николу, святого угодника, хранителя морского люда. А потом хором только три аглицких слова пели. Лид, лот, лок, лак и лукаут, наблюдать. Все три слова с буквы «люди» начинаются. И учили нас, что на этих трех буквах навигации строится. Измери лотом глубину, измери лагом скорость, смотри вперед по курсу, и нигде не пропадешь. А как же Антип Денисович находили свое место в море? А вот сейчас расскажу. Он снова раскуривал погасшую носогрейку, и летопись давних дней продолжалась. Берега северные мы с закрытыми глазами на память знавали. В старину наших кормщиков, когда экспедиции полярные затевались, даже в Академию наук вызывали рассказывать. Ну, компас, конечно, часы солнечные, мы ими испокон веков пользовались. Ночью, бывает, и без компаса по одним звездам шли. Думаешь, дочка по секстанту? Шиш-то! Это сейчас наука пришла к поморам. А в те времена посмотришь на небо, прикинешь это к правее луны на два лаптя и катим, только пена за бортом свищет. А то еще и по воде умели определяться. Это уже когда вокруг куда ни глянь туман, голомя, океан на все четыре ветра. «По цвету воды, что ли?» — спрашивал штурман. «Куда там? Хуже бывало. Вот расставит монах перед нами кружки с водой морской и начинает лекцию читать. Послухи мои, велико океан море студеное. Как найтись нам, бедным, незнамо. Пейте воду, отроки, и спасет вас Бог. Эй, Антипка, подходи первым. Глотай вон из этой кружки, да ответ держи. С какого места вода сия взята?» Хлебнешь энту горечь и отвечаешь. «От святого носа, мол, батюшка. А чуть что не так, и тебя же плеткой. Из полос моржовой шкуры свита, больно. Но зато пропади, кормчий, твои секстанты. Так я тебе и сейчас по вкусу воды место наше узнаю. Так-то!» Наконец вставал и уходил на мостик малявка. Рябинина тоже порывалась уйти, но шкипер каждый раз задерживал ее. «Не торопись, умрем да катаспимся. Я тебе еще чего не наесть расскажу. Басню али песню каку. Меня за это еще мальчишкой Антип Денисовичем звали». И только когда на палубе вахтины отбивали четыре двойные склянки, он говорил: «Ну ладно, дочка, попила, меду хватит. Завтра вставать рано. Только одна заря счастье людское кует». Однажды после такой затянувшейся беседы Ирина Павловна поднялась ночью на палубу. Ветер гудел в широких полотнищах парусов, невидимые во тьме волны разбивались под форштевнем со звоном, точно стеклянные. Рябинина подошла к поручням и, напрягая зрение, всматривалась в ночную даль. Вдоль северной полосы горизонта поднималась тонкая жемчужно-белая полоска света. Это далеко, за сотни миль отсюда, начали ломаться, наползая друг на друга, гигантские ледяные поля. Ирина Павловна услышала с кормы чей-то голос и тихо поднялась по трапу на шканцы. Накрывшись кожаным плащом, на бухте каната сидели Галанина и Юрий Стадухин. Девушка в полголоса читала стихи. «С полночных стран встает заря,